Глава 5. Леокре. Подняв лицо к сумеречному земному небу, позволил каплям дождя барабанить по лбу. Нелишенный своеобразного очарования гул воды помог упорядочить мысли. Как много сегодня случилось. Мы впервые провели так много времени рядом. Предстали перед другими в качестве спутников. И даже почти обнялись, спрятавшись от непогоды под крыльями. Но как же этого оказалось мало. Совсем не так я представлял себе наше первое свидание. Земное слово не давало покоя, навевая настроение чего-то личностного и объединяющего. Мысленно я сегодня уже использовал его. Искренний разговор, спокойное повествование, где я разъясняю особенности нашей расы, предназначение Эниара, причины своего выбора и, наконец, без особых деталей касаюсь истории своих родителей. Все это оказалось неосуществимыми планами. Ариана окружила себя и нас бессмысленным обществом, не вызывавших никакой симпатии землян, вынудила сносить бесконечное посягательство на личное пространство и самое безликое из встреченных мною излучение сознаний. Но, вопреки всему, сейчас, проводив девушку до двери ее дома, и открыто и искренне поблагодарив ее отца, встретившего нас, я ощущал удовлетворение. Уверенность в том, что мы идеально подходим друг другу, крепла с каждой проведенной рядом минутой. Сознанием я видел глубже, не воспринимая искусственный налет демонстрационного несоответствия, что старательно воплощала в жизнь избранница. А значит, к своему плану я вернусь при следующей встрече, уже завтра. Рывком взвившись в темное небо, заставил капли влаги сорваться с поверхности лица. Делая взмах за взмахом, чувствовал, как тело наполняется энергией и потребностью в действии. И это верно. Каждый в гармоничном союзе подпитывает силой партнера. Ари уже стала для меня мощнейшим стимулом и источником вдохновения. Но предстоит вернуться к работе. Ситуация на границе с Айшавой становится все напряженней. Перед моим ведомством стоят самые первоочередные задачи. Необходимо выяснить и научиться использовать слабости врага. Добрый день. Я намерен поговорить с Арианной. Связавшись с домом ее родителя на следующий день, получил неожиданный ответ. Очевидное затруднение для землянина. Он не мог решить, как обращаться к неожиданно возникшему на их жизненном пути Неймарцу. Любопытно будет пронаблюдать, на что он решится в итоге. «К сожалению, это невозможно. Ари занята сегодня». «Чем?» «И как она может быть занята, если сегодня наше очередное свидание?» «У кошки нашей знакомой под утро появились котята». И дочь после работы собиралась к ней, чтобы помочь. Кому? Безусловно, земляне полны своих каких-то непонятных особенностей, и уж их управляющие всем и вся эмоции – отдельный разговор. Но променять меня на кошку? Или ее котят? С животным. Землянин немного стушевался, перевел взгляд куда-то над экраном визомонитора, чуть вздохнул. Но я терпеливо ждал продолжения, понимая, что всем им неизменно сложно выдерживать прямой взгляд Неймарца. «Видите ли, Ари — очень ранимая дев...» Он сбился и тут же спешно поправил себя. «Девушка, неравнодушная, мимо чужого горя или печали никогда не пройдет. А уж братьев наших меньших как любит, и сама не обидит. И другим причинить им вред не позволит. С самого детства так было. Всех раненых птичек подбирала, бродячих котят подкармливала. Даже кролики, что живут в парке у дома, каким-то незаметным образом перекочевали к нашему крыльцу. Вот и тут. Итак, мне предпочли лишенного разума зверя. Это данность. Но я искренне не понимал, к чему ее отец вдается в такие детали. Да еще и с такой горячностью, словно ему важно донести до меня основополагающую истину. Сообщите Арианне о моем звонке. Несомненно, она забыла о нашей сегодняшней встрече. Но время еще есть, я прибуду чуть позже. Но Родитель моей избранницы, очевидно, снова опешил. Не думаю, что это повлияет на ее намерение. Взмахом ладони, деактивировав земное устройство дистанционной связи, вернулся к работе. Внутренний кодекс допускал необходимость подстроиться к обстоятельствам своей, вероятно, будущей Дейраны. Но через 2 часа я вновь отправил сигнал вызова к ее дому, решив, что дал достаточно времени на урегулирование любых вопросов. «Как понимать, что вы не можете никуда со мной отправиться?» Выслушал сбивчивый и немного сумбурный монолог девушки, который сводился к мысли о том, что прямо сейчас ей некогда. При этом в поле обзора устройства чаще всего маячила либо ее макушка, либо же мелькал профиль. Землянка точно делала что-то на полу. Чуткий слух уловил и чей-то писк. «Я... заболела». Меня не удостоили и взгляда. Она точно уже не та открытая девчушка, что я спас на реке. «Все же вчерашний дождь? Вы простудились?» «Возможно. Чувствую себя немного разбитой». Сидя ровно напротив устройства, передающего сигнал, осознал, что ее ответ лишает меня и возможности предложить встречу в их доме. Докучать больной — это не то, что принято в этом мире. Все проблемы кроются в нашем сознании, и тела, и духа. Я излечу вашу хворь. Уверенно дав обещание, счел предупреждение достаточным. Сегодня мы увидимся. Я не отступлю. Арианна в ответ впервые за весь разговор повернулась ко мне лицом. Молча. Но ее взгляд оказался необычайно красноречивым. Лишь одно слово отпечаталось в нем. Невыносим. И оно точно относилось ко мне. А еще страх, который затаился в большей мере расширившихся зрачках и трепетавших крыльях носа. Но это было ничто в сравнении с тем ужасом, что застыл в ее округлившихся глазах вечером этого же дня. Вы знаете, моя мама также родом с земли. Не забывайте об этом, когда надуманный страх опутывает сознание. Стоит лишь отринуть эмоции и прислушаться к себе. Ваш разум подскажет ответы. Устроившись прямо на полу, рядом с Арианной, я решил воспользоваться нашим долгожданным уединением и объяснить ей эти элементарные вещи. Ее отец, украдкой окинув меня напоследок настороженным взглядом, ушел в свой кабинет, сославшись на необходимость заняться работой. Вот он, шанс, которого я ждал эти дни. Голос разума – залог простоты и здравомыслия. Стоит лишь разложить избраннице все по полочкам, разъяснив пугающую неизвестность, и между нами все мгновенно упростится. Здравомыслие и спокойствие – в основе всего. Почему она этого не понимает? Мама советовала мне быть откровенным и разъяснить вам все наши странности. Мое предложение узнать друг друга лучше – основана на осознании интереса. Вы, Арианна, единственная женщина во всей конфедерации, что пробудили мое любопытство на самом осознанном уровне. Скорее, потребность стать ближе. Что будет дальше? Вам это важно? Тогда отвечу. Или мой интерес подтвердится, или иссякнет. Я бы предпочла последнее. Она шепнула это, прижав крошечное тельце котенка к своим губам, чем привлекла мое пристальное внимание к новорожденному зверю. Чуть раньше войдя в комнату, я лишь скользнул безразличным взглядом по дрожащим еще тельцам, ставшим причиной занятости моей избранницы. «Вы не допускаете мысли, что я могу вам понравиться, когда узнаете меня лучше?» Пусть голос мой звучал прохладно, а выражение лица наверняка хранило отпечаток сдержанности. В своих мыслях я в этот момент улыбнулся. Понравлюсь, и еще как понравлюсь. В себе всегда был уверен, четко осознавая свои сильные стороны. Разумная женщина не может не оценить мои достоинства. А этого достаточно, чтобы быть вместе. Нет. Арианна тут же отрицательно мотнула головой, но, спохватившись, немного нервно и тихо пояснила. «Сблизиться с вами неправильно, я чувствую это. Есть в вас что-то противоестественное, отталкивающее для меня. Извините. Надуманные страхи, которые развеются, словно легкий туман, едва Арианна начнет доверять мне. Вы из тех, кто судит поспешно и поверхностно? Дайте эмоциям пройти, а себе время привыкнуть. Вопрос ее смутил. Снова подхватив котенка, девушка принялась рассеянно поглаживать его шерстку и опустила взгляд. «Уверяю вас, я не так плох, как вам внушает страх. И повторно прошу, покиньте землю. Дайте себе шанс увидеть мир в его более широком смысле, стать кем-то большим». «Что будет потом?» «Когда?» «Если ваш интерес не иссякнет». Ее сознание сейчас фанило отчаянием, неверием, надеждой, злостью, паранойей. Как же эти земляне уживаются с таким клубком сильнейших противоречий внутри себя? Я отчетливо понял, что рассказать сейчас все о нас не смогу. Многие сведения точно настроят ее на враждебный лад. «Арианна, тогда я укреплюсь в своем намерении, предложу вам единственный в своем роде подарок. То, что необратимо свяжет нас навсегда, сделав вас моей, да и... женой. Могу я сейчас рассказать вам подробности? Слышали вы что-то про Эниар?» «Правда они милые?» Проигнорировав мой вопрос, Арианна протянула мне детеныша земного животного. Она или не слушала меня, или же совершенно не желала узнать обо мне хоть что-то. Игнорировала намеренно. Но оставить без должного внимания адресованный мне вопрос не имел права. «Этот котенок?» Плавно перехватив зверя, задумчиво прислушался. Излучение его сознания сразу насторожило. Строптивая избранница явно не собирается вести со мной серьезные разговоры, так почему бы не уделить внимание заинтересовавшему ее зверю? «Такой трогательный живой комочек! Сердце замирает от мысли, насколько он беззащитен. Хочется не выпускать малыша из рук и защитить от любой беды!» Арианна произнесла это с таким жаром, прижав к себе другого котенка, и зажмурилась от избытка самых восторженных эмоций. Мой взгляд не отрывался от лица девушки. Было удивительно находиться рядом с той, что не способна сдержать свои порывы. Что, если бы она говорила обо мне с таким придыханием? Интерес возрастал с каждым проведенным рядом мгновением. В Рианне все казалось невероятным, притягательным. Животное обречено. Правильнее будет сейчас подарить ему легкую смерть, не заставляя мучиться. Мне впервые удалось полностью сосредоточить на себе внимание девушки. Потрясение и испуг застыли в ее устремленном на меня взгляде. «О чем вы?» Вопрос сорвался с ее губ с возмущением, даже угрозой. «Котенок болен. Болезнь уже проявила себя. Это врожденный и неизлечимый дефект. Заметили его дрожь? Это судороги. Животное будет испытывать ужасные боли до самого конца». Продолжая держать дрожащий комок на ладони, я еще раз вслушался в открытый поток информации, направляемый его сознанием. Определенно, мои выводы верны. Как вы можете утверждать это с такой уверенностью? Вообще говорить такие чудовищные вещи? Отдайте мне котенка, вы мучаете его! Арианна сидела напротив, но выглядела так, словно переместилась от меня на сотни метров. Преисполненная гнева и протеста, взирала едва ли не с ненавистью. Всякая легкость и восторженность исчезли. «Это данность», — пожав плечами, ответил ей спокойным взглядом. «Зачем продлевать агонию? Это уже жестокость. Очевидная для меня данность». Накрыв другой ладонью измученное животное, мысленно послал его сознанию подчиняющий импульс, погружая в сон. Спасительный и вечный. Мы способны не только молниеносно спалить любой разум своим влиянием, но и подарить легкую смерть. Я доподлинно осознавал, что для животного каждый миг существования стал жестокой пыткой. Здравый смысл во мне взывал к помощи. Созидательное начало требовало исправить жуткую ошибку природы. «Отдайте!» Вскочив на ноги, девушка кинулась ко мне, пытаясь обхватить мои руки своими, разжать их. Она впервые коснулась меня по собственной воле, но вряд ли осознанно. «Что? Что вы делаете? Если малыш болен, мы отвезем его к ветеринару!» «Успокойтесь!» Искренне понимая ее стремление помочь, осознавал и то, насколько оно губительно в данных обстоятельствах. Животное уже в порядке. «В порядке? Да вы его убили!» Едва я поднял ладонь, как Арианна забрала уже неподвижное тельце. «Сумасшедший! Что вы натворили?» Каждый вздох для него был подобен огненному плену. Зачем продлевать страдания? Помощь не всегда возможна. Помощь не всегда возможна. Часто милосерднее и честнее оборвать жизнь. В своем решении был уверен, но девушка смотрела на меня с неописуемым ужасом. Прижав к себе несчастного котенка, она заливалась слезами. «Уходите! Немедленно уходите!» Сквозь слезы выдавила Ари. От эмоций ее голос дрожал, отвращение настолько явственно проступило в нем, что я немедленно повиновался. Казалось, еще мгновение, и она сорвется. Как я могу допустить подобное? Стремительно поднявшись, молча склонил голову в безмолвном прощании и покинул их дом. На улице долго стоял, всматриваясь в небо. Здесь оно совершенно отличалось от россыпи звезд над Неймаром. Пытаясь разобраться в цепочке поступков, что привели к неожиданной реакции Арианны, ощущал недоумение. Откуда ее обида? Разве не должна она получить подтверждение моему благоразумию и созидательной натуре? Неужели она не понимает очевидного? Слабость и безволие, допускающие муки живого существа, это куда большая вина. От размышлений отвлекли шепотки столпившихся вокруг прохожих. Земляне привычно реагировали на меня, проявляя любопытство. Поразительно, но оно вытесняло даже инстинкт самосохранения, ведь в темноте ночи мои глаза должны явственно светиться алым. Почему именно этот случай вспомнился мне сегодня? Не успев помешать Арианне вступить в ряды жриц Аллади, я должен был выглядеть подавленно, немногим не раздавленным этой потерей, своим просчетом и очевидной несуразностью действий своей избранницы. В ее поспешности нарочито винил только себя. Не смог расположить к себе девушку, которой стала малышка Ари. Не справился. Мое поведение, поступки, все, что могли видеть возможные наблюдатели, было подчинено этой идее. Я переживал утрату, осознавал ошибку, прожил прошедший год исключительно в этом образе. Притворство давалось легко, иного выбора не было, я знал это. Уходил, оставшись ни с чем, но даже тогда осознавая, что найду способ вернуть ее, спасти от явной ошибки. Вырос с осознанием, что из любой ситуации надо уметь находить выход. И вот, спустя год, я на Альдис и так близок к реализации своего плана. Насчет единственно возможного свидания с Арианной, когда их богиня освобождает жриц от своего огня сроком на сутки, иллюзий не строил. Пусть этот год и неизменно думал о том, как окажусь с ней рядом, но не позволял временному ликованию выйти на первый план. Куда важнее защитить свою избранницу. Эта потребность изводила меня тяжелыми размышлениями и опасениями. Разум твердил одно. Арианна сделала роковую ошибку. Ее нужно вызволить из-за стенок Альдис. Слишком многое обеспокоило меня в этом месте. Никогда прежде заштатный культ, каких предостаточно на просторах Конфедерации, не становился объектом такого пристального наблюдения разведки. Неустанно занимаясь приграничной проблемой, я одновременно собирал все до крупицы сведения о богине-звезде. Тем удивительнее оказалось понять, служители Аллади окружены множеством тайн, опасных тайн. «Разворошу гнездо», — решил я в итоге, осознавая, что время играет против меня. Всегда предпочтительнее вести свою игру, а не вынуждены подчиняться чужим правилам. В случае же с Аллади слишком многое было направлено на манипуляцию. Свидание — это лотерейный билет. Ожидать, что Ари встретит меня с радостью, не приходилось. Возможно, мы проведем еще один мучительный и тягостный день вдвоем. Но придется выдержать и его. Куда важнее осуществить свои намерения и вырвать девушку из опасного места. Место, которым давно пора заняться моему ведомству. Первый ход я сделал, позволив Эйшавой напасть на обитель богини. И этот факт тоже требовал осмысления. Так ли уж случайно из всех прочих целей корабль врага избрал именно Альдис? Наблюдая за поведением главной жрицы и ее окружения, пытавшихся совладать с влиянием Эйшавой на сознание хищников, отметил несколько странностей. Для тех, кто с такой охотой отозвался на предложение Конфедерации использовать возможности силы Аллади для сдерживания противника, они действовали слишком поверхностно и грубо. Даже намеренно грубо. Пусть мне не удалось постичь природу их силы, но ставшее коллективным излучение сознания отметил. Все мы его распознали. Больше всего пищи для размышлений дал последний эксперимент. Всплеск энергии сознания одной из послушниц заметил не только я. Главная жрица отреагировала мгновенно, пытаясь найти ту, что по неизвестным мне причинам сбила общий ритм воздействия энергии, которой было пропитано все в этом месте. Еще в первый свой визит я ощутил ее, но за прошедший год не сумел приблизиться к пониманию природы источника этой силы. Тем тревожнее было наблюдать за ищущим взглядом главной жрицы, что я узнал этот всплеск мгновенно. «Отлично! Вам удалось меня убедить!» Стремясь скорее переключить внимание, окруженное ореолом силы Тарнианки на себя, помешав ей вычислить Ари, вмешался сразу, едва это стало возможным. Перемены и поведение зверя очевидны. Незаметно я дал знак ближайшему собрату ликвидировать спасенного пленника. Причина, по которой Эйшавы вынуждены захватывать и подчинять себе животных, понятна. Сложно противостоять армии Конфедерации, не имея материального воплощения. Мы все чаще и чаще сталкиваемся с такими объектами, уже научившись отражать исходящую от них угрозу. Но сейчас этот леснарон представлял опасность. Толком не зная, как воздействует сила богини и что же сотворила Арианна, я видел в нем угрозу. Что, если в его душе, или на что там воздействует Аллади, обнаружится след, который укажет на причину освобождения звериного сознания? На Ари. Покидал зал на Альдис я с огромной тревогой. И зачем эта неугомонная девушка вмешалась именно сегодня? Несколько дней отделяли меня от цели, когда, я надеюсь, удастся забрать ее с собой. Не пустила ли Ари сейчас под откос все мои старания? Какими станут дальнейшие действия Верховной Жрицы? Все ли она поняла? Тут мне и вспомнился котенок, послуживший причиной раздора на нашем втором свидании. Снова Арианна желала помочь и безрассудно излечить чужие муки. А мне пришлось поступить жестко, надеясь нивелировать вред, что она, возможно, причинила себе. Трудно судить разумно, когда руководствуешься только эмоциями. Поэтому Ари бежит от меня, усугубляя риск для себя. Она так и не смогла поверить в... нас. Как дать ей понять, что вернусь завтра вновь, уже на правах ее гостя? Как намекнуть, что не забыл и не отступил от своих намерений за этот год? Подгадав шаги и направление, решился на стремительный вопрос, поравнявшись с девушкой. Только бы до завтра с ней ничего не произошло. В этот раз я покидал Альдис с еще большим сомнением, проведя бессонную ночь на Эндоре в размышлениях о возможных неприятных сюрпризах. Все ли предусмотрено? Все ли правильно просчитано? Уж слишком многогранными были мои планы, а роль Ари – ключевой. Это мой выбор, мое решение и моя ответственность. Ответственность за избранницу, которую вынудил рисковать вслепую, без осознания конечной цели. Вряд ли кто-то мог бы понять весь груз раздумий о последствиях моих решений, о реакции Арианны. Разум подсказывал, она когда-нибудь примет все, сможет понять единственно верный выбор ради будущего жителей Конфедерации. Я твердо знал это. Не зря я опасался. Неприятности не заставили себя ждать. Станция-храм в этот день не была похожа сама на себя, словно бы превратившись в торговую базу с кишащим словно в муравейнике обитателями. К назначенному сроку сотни больших и малых транспортных кораблей прибыли к орбите Альдис. Еще один факт на заметку. Культ имеет даже собственные транспортники, доставляющие на искусственную планетку гостей. Одним из первых, ступив за ворота храма, уверился еще в одном наблюдении. Все гости оказались мужчинами. И их с нехарактерным радушием встречали старшие жрицы, уводя в недра подземных переходов Альдис. Насторожив еще больше, мне они тоже обрадовались. «Господин!» Главная жрица лично обратилась ко мне с приветствием. «Если вы пожелаете, можете навестить сегодня и несколько сестер». «Однако, такого ожидающего восторга и предвкушения я на лицах всегда безразличных служительниц культа прежде не видел, поэтому, спеша за провожавшей меня жрицей, готовился ко всему. Но дальнейшее превзошло любые мои ожидания». В темных и довольно прохладных тоннелях Альдис меня подвели к одной из множества однотипных дверей. «Ваше время ограничено 12 часами. После обжигающая сила Аллади вернется». С этими словами пожилая торнианка, непривычно лишенная светящихся голубых узоров на видимых участках тела, отступила. Толкнув дверь, я оказался в крошечной и довольно темной комнатушке, почти полностью занятой кроватью. Впрочем, оценить пространство не получилось. Навстречу мне поднялась Арианна. И первый же взгляд на ее обнаженную фигуру, что не скрывала широкая прозрачная туника и распущенные по плечам длинные волосы, заставил оторопело застыть на месте. «Хм,